сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь. В нем чувство каждый день иное, столь послушный.